Не выпуская Шульца из поля зрения, Дюк спрыгнул с подоконника, закрыл за собой окно и задернул занавески. Шульц молчал, как оглушенный. Он все еще стоял на коленях возле Лорелли. Гарри держал револьвер наготове. Он знал, каким быстрым может быть этот толстяк. «Надеюсь, я не помешал вам?» — учтивым тоном осведомился он. «Кажется, вы собирались удушить эту прелестную девушку». Шульц молчал. «Встань, наконец, и оставь ее в покое». «Господи, как ты меня напугал!» Шульц медленно поднялся, вытирая мокрое лицо. «В следующий раз я буду докладывать о моем приходе», — с издевкой проговорил Гарри. Шульц подошел к столу, дрожащими руками налил виски и повалился в кресло. Гарри приблизился к нему. «Только без глупостей, Пол. Не вздумай хвататься за револьвер. Поверь, у меня больше опыта в такого рода делах, и я могу ненароком повредить тебе какой-нибудь важный орган». «Мне пока не надоела жизнь». Шульц начал понемногу успокаиваться. «Можешь не беспокоиться». «Ты чуть не взял на душу смертный грех, Шульц. Что такого сделала эта крошка, раз вы решили обойтись с ней так круто?» Толстяк молча опустил голову. Лорелли застонала и зашевелилась. «Я, пожалуй, уберу этот веревочный галстук с ее шеи», — сказал Гарри, нагибаясь. «А то она испугается, когда очнется». «Я хотел только припугнуть ее». «Великолепная идея, Пол». Дюк снял с шеи Лорелли петлю и отшвырнул веревку в сторону, а затем перевернул девушку на спину. Все это он проделал левой рукой, в то время как правая была постоянно наготове. Его предосторожность оказалась не напрасной. Шульц неожиданно выхватил из кармана пистолет, но в лицо ему уже смотрело дуло 38-го калибра. Гарри соболезнующе покачал головой. «Я же предупреждал, что у меня больше опыта в такого рода делах. Оставьте пистолет в покое и сидите смирно». Шульц со злостью швырнул пистолет на пол. «Напрасно ты сунул нос в мои дела, Гарри!» — со злостью прошипел он. «Если ты будешь действовать так и дальше, то рискуешь перессориться со всеми дельцами Беновилля. Признаю, что первый раунд за тобой, но игра только начинается». Дюк тем временем рассматривал Лорелли. «Где-то я мог ее видеть», — задумчиво пробормотал он. «Знакомое лицо. Хорошенькая девушка. Рад, что пришел вовремя». Застонав, Лорелли пришла в себя и открыла глаза. Она потрогала горло, и лицо ей исказилось от боли. Увидев Гарри, она испуганно подхватилась на ноги. «Не бойся, Бэби», — успокаивающе сказал Гарри. «Здесь только твои друзья». Лорелли медленно перевела взгляд с него на Шульца. Наконец до нее что-то дошло, и в глазах девушки вспыхнул гнев. Она принялась осыпать Шульца такими отборными ругательствами, что даже Гарри потерял дар речи. «Если бы у меня был револьвер, я тут же продырявила твое толстое брюхо!» — кричала она. «Швырнуть мне в голову стакан! Ах, ты мерзавец!» «Надеюсь, она почерпнула эти великолепные выражения не от вас?» — осведомился Гарри. «Я просто потрясен!» Вскочив, Шульц хотел дать девушке оплеуху. В этот момент распахнулась дверь, и на пороге появился Джо. Увидев Гарри с револьвером в руке, он замер, потом поднял руки. «Все в порядке, Джо», — кивнул ему Дюк. Эти формальности ни к чему. Опустив руки, Джо вопросительно посмотрел на Шульца, который снова уселся в кресло. Лорелли схватила каминные щипцы и бросилась к толстяку, но Гарри вовремя успел подставить ей ногу. Джо подобрал щипцы и положил на место. Лорелли осталась сидеть на полу, потом заплакала навзрыд. «Ну, как мне кажется, надо кончать наш вечер», — сказал Гарри. «Иначе дело может зайти очень далеко». Он помог Лорелли встать. «Эту крошку я забираю с собой». «Нет, она останется здесь», — крикнул Шульц. «Мы живем в свободной стране, так что спроси девушку», — предложил ему Гарри. «Что вы предпочитаете, уйти со мной или остаться с этим толстяком?» Она посмотрела на Дюка, закусив полную губу. «Уйти с вами». «Ничего не могу поделать, Пол», — Гарри развел руками. «Желание дамы для меня закон». «Дура!» — крикнул Шульц. «Ты еще пожалеешь. Оставайся со мной. Тебе ведь здесь было хорошо». «Пошел ты к черту!» — со злостью крикнула девушка. «Ну, так чего же мы ждем?» — вратилась она к Дюку. Гарри пошел к двери, не выпуская из поля зрения Джо и Шульца. Неожиданно толстяк потерял самообладание. Он вскочил на ноги, лицо его побагровело от ярости. — Если ты скажешь хоть слово, то пожалеешь, что родилась на свет, — прорал он. — Поняла? Если ты расскажешь Дюку все, он бросит тебя. Я его хорошо знаю, ты, глупая шлюха, ты теряешь последний шанс в жизни, уходя от меня. Пол. «Подумай о своем кровяном давлении», — урезонил его Гарри. «Я отвезу девушку в такое место, где ты до нее не доберешься. Завтра утром я приду к вам, и мы потолкуем на холодную голову. Пока, Пол». Шульц, не обращая никакого внимания на Гарри, продолжал сыпать угрозы в адрес Лорелли. «Если ты проболтаешься, я найду тебя даже под землей, и тогда тебе будет плохо». Девушка расхохоталась ему в лицо. «Ты меня больше не запугаешь, старая крыса. У меня теперь есть защитник». Она взяла Гарри под руку и гордо покинула помещение. Едва Дюк оказался на улице, как сразу же припустил бегом. «Быстрее!» — крикнул он Лорелли. — Боюсь, как бы у Шульца не сдали нервы, и он не открыл стрельбу. — Забавно, что вы начали его бояться только теперь. Лорелли побежала за ним, на узкий подол платья стеснял ее движение. — Подождите! — крикнула она. Дюк подхватил ее под руку, и они успели пробежать всего несколько шагов, когда пуля разбила фонарь над их головами. Вскрикнув, Лорелли подобрала подол платья и так помчалась, что даже Гарри отстал от нее. Он расхохотался. «Ну, кто больше боится?» — крикнул он. Над их головами со звоном разлетелся второй фонарь. «Я и не знал, что Пол так хорошо стреляет», — заметил Гарри, ныряя в машину и затаскивая в салон девушку. Мотор заработал, и машина рванула с места. В слабом свете приборной панели Лорелли рассматривала свои чулки. Увидев, что оба они порваны, она с сожалением вздохнула. «Итак, это первая открытая стрельба в Бенновилле», — резюмировал Гарри. «Боюсь, Пол нас возненавидит». Лорелли только скривилась. «Значит, и вы, Гарри Дюк?» «Собственной персоной. Единственный сын мистера Дюка. Раз уж мы начали представляться друг другу, могу узнать, с кем имею честь?» «Меня зовут Лорелли. не Лорелли Монтгомери и не Лорелли Спивак, а просто Лорелли. — Понятно. И для этого есть какие-нибудь основания? — Да, и даже несколько. Одно из них то, что у меня никогда не было родителей. — Любопытно, — заметил Гарри, сворачивая на главную улицу. — Значит, вы вылупились из яйца? — Почти. Подробностей я не знаю, но это приблизительно так. — Как вы относитесь к чашечке кофе с сэндвичем? — поинтересовался Гарри. — Как, сейчас? — Да, в это же мгновение. Дюк затормозил около аптеки, открытой всю ночь. Он и Лорелли вошли внутрь. За стойкой дремал служитель, встрепенувшийся при виде Гарри. — Сегодня вы что-то поздно, мистер Дюк, — заметил он. — Что закажете? Лорелли заказала сэндвичи и помидоры, а Гарри — чашечку кофе. — Спасибо, Джек, а теперь исчезни, — произнес Гарри, когда официант принес заказ. — Мне просто необходимо поговорить с леди.